Костры на Лубянской площади погасли. Один еще тлел у избы, никто не хотел таскать дров, сколько ни шумел обсей. В темноте многие стрельцы ушли по дворам, иные спали. Человек пять, отойдя к забору, в тень навесистых лип, разговаривали тихо. Гладкий говорил: на Рязанском подворье у Бориса Голицына спрятано 60 чепей гремячих серебряных. Разделим, говорит, их, продуванием. Гладкому дорваться, грабить, только он мало кого сманит на это. Веры нет. Им грабить, а нам отвечать. Стольник правильно говорил: как бы мы скоро царя Петра не испужались. Фу, недолго испужаться. А это царевна-то наша. Одних дарит деньгами, а другие торчи день и ночь в караулах. Дома все хозяйство разорено. А я бы, ей-ей, ушел без оглядки в потешные войска. А ведь он, ребята, одолеет. Очень просто. Зря мы здесь ждем. Дождемся петли на шею. Замолчали, обернулись. Со стороны Кремля кто-то подскакивал во весь мах. Опять Гладкий. Что его дьявола носит? Пьяно загнав коня в костер, Гладкий соскочил, закричал: для чего стрельцы не в сборе? Для чего не посланы на заставы? В Кремле все готовы, а у вас и костры не горят. Спят, дьяволы! Где Овсей? Послать в слободы! Как ударим на Спасской башне, всем стать под ружье! Ругаясь, раскорячивая ноги, Гладкий бежал в избу. Тогда стоявшие под липами сказали друг другу: «Набат! Нынче ночью не соберут?» «Нет!» «А что, братцы, если...» «А?» Ближе сдвинулись головами и чуть слышно: «А там поблагодарят, само собой!» И наградой, и все такое. Ребята, а тут дело гиблое, знаем. Ребята, кто пойдет? Двоих бы надо. Ну, кто? Дмитрий Мелнов, пойдешь? Пойду. Яков Ладыгин, пойдешь? Я-то. Ладно, пойду. Добивайтесь до самого. В ноги и так, замышленно де смертное убийство на тебя, великого государя. Мы де, как твои слуги верные, как мы хрест целовали, не учи, сами знаем, скажем. Идите, ребята.